Ликийский творог. 200 граммов творога, 100 граммов сыра пармезан, 50 граммов 30% сметаны. Натереть пармезан на мелкой терке, соединить с творогом и сметаной и тщательно перемешать. Подавать с зеленью и свежими овощами.